Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы сегодня решили продолжить разговор об уверенности в себе. И давайте попробуем это сделать. Тем более, что мне, как ведущему программы, очень интересно наши упражнения и разговоры, которые далеко не всегда получаются простыми, повышают вашу уверенность в себе, дорогие радиослушатели, или нет? Главная тема программы, ну давайте я попробую ее сформулировать так. Чем же все-таки отличается уверенность человека в себе от самоуверенности? Русский язык, как вы знаете, язык богатейший, и каждое слово в нем не остается без значения. Что вы ощущаете как уверенность в себе? И что такое самоуверенность? Это мы обсуждаем сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити» тоже. Вот вопрос, который задал нам до начала эфира наш постоянный радиослушатель Алексей. Здравствуйте, «Серебряная нить». Вот вроде бы сегодня продолжаете разговор про неуверенность в себе. И я вот хотел спросить, если можно, мужчина неуверенный в себе и мужчина, скажем, нерешительный, робкий, скромный, это разные между собой понятия, не связанные между собой, или скорее синонимы. Может ли мужчина с таким набором качеств, неуверенный в себе, нерешительный, застенчивый, робкий и скромный, нравиться женщинам, скажем, по вашему мнению, по мнению слушателей? Спасибо, до свидания, Алексей. Ну, я думаю, как вы понимаете, что слушатели в этой ситуации имеют большее значение, особенно слушательницы. Поэтому вопрос к вам. Я бы объединил вопрос Алексея словом «застенчивый», так мне кажется. Вот как вы думаете, дорогие радиослушательницы, а могут ли нравиться женщинам застенчивые мужчины? И что вы вообще можете сказать про звонок Алексея? Видите, сколько для этой, как мне кажется, сегодня крайне важной темы остается не обсужденных нами вопросов. Извините, так что мы ждем ответа от женщин. И, соответственно, в эфире у нас сегодня поет тоже женщина. Ну, где-то в неуверенные времена в Америке родились уверенные в себе мелодии и уверенные в себе женщины, такие, как Этта Джеймс из середины 50-х годов. So fine. Такое все-таки уверенность в себе, и чем уверенность в себе отличается от самоуверенности? Я говорил в прошлой программе, что у нас в программе есть звезды, и вот одна из наших звезд, Ирина, про уверенность в себе. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Ирина. Однажды Владимир Высоцкий сказал: «Я не люблю уверенности святой». И чаще всего именно с этим состоянием и ассоциируется уверенность. Человек чувствует себя уверенным, когда есть все необходимое, когда все надежно, спокойно и сыто. Но состояние сытости и покоя всегда временное. И я думаю, что уверенность в себе и есть понимание этой временности. Временности сытости и готовность принять голод и снова искать, и добывать пищу. Уверенность в себе – это доверие внутреннему огню, способность заглянуть за него и понять, что огонь – это не только все превращающие в пепел стихии, это еще свет и тепло. Уверенность в себе – это способность зажечь внутреннюю свечу и шагнуть навстречу неизвестности в бездну. Понимая, что бездна – это то, что дна не имеет. А значит, шагнув туда, нельзя разбиться. И тогда падение становится полетом. И приходит понимание и принятие того, что все составляющие тебя части – профессиональные, социальные, гендерные – всего лишь функции. А ты сама – это то, что эти функции реализуют в жизни. Наверное, уверенность в себе – это одновременное совмещение в себе детства и взрослости. Спасибо. До свидания. Ирина говорит «здорово». Наверное, сказала метафорами все самое главное. Да только вот падение в бездну страшит, а понимание временности, сытости, как выразилась Ирина, для многих означает тотальную неуверенность в себе. Что же оно такое, уверенность? Ну и в конце концов, что такое неуверенность? Здравствуйте, Никита. Алло, Никита из Курска есть у нас? Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я считаю, что уверенность в каждом человеке по-разному чувство такое. Это всеобъемленное такое чувство, которое... Которое и словами-то не выразишь. Спасибо, Никит. Вот чувство этому каким-то образом... Очень важно научить. Вот интересно, как про слово «уверенность» сказала еще одна наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Слова «удача», «успех», «улыбка» и другие, имеющие приставку «у», несут положительный оттенок. А почему вот уверенность в себе – положительное качество? Если нравственное чувство, то есть способность отделять добро от зла, достаточно сильно, чтобы разобраться в ситуации, человек и будет уверен. А если его одолеет сомнение, то тут есть над чем поработать. До свидания, Вера. Вот Вера замечательно сказала про слова «нау». Но вот ведь у меня есть ощущение, что есть еще такое замечательное слово «убожество», например. Или вот «урод». В общем, слишком много исключений из этого правила есть в русском языке, на мой взгляд. Но дело не только в этом. Дело в том, что есть философы, начиная с Паскаля, по-моему, которые говорили, что дело всей человеческой жизни научиться отделять добро от зла. А если меня эти фразы пугают, и, в общем, я мучительно не уверен, и даже не очень умею чувствовать, что есть добро, что есть зло. Я не могу быть уверенным в себе человеком. Здравствуйте, Галина Владимировна. Добрый вечер. Я вот так думал по этому вопросу, я так поняла одно, что если понятие «Бог» мы ведь не знаем, а человек, который уверен в себе, то есть Бог находится у него внутри. От этого слова можно и произнести, что он уверен в себе. А самоуверенность – это уже такое чувство, как напоминает такую гордыню. Потому что человек все равно не может быть до конца уверен. Человек не один. Самоуверенность – это уверенность наедине с самим собой. Выделено начало само, присваивающее начало. Самоуверенный человек – это человек, который присвоил фактически себе уверенность. А на чем она основана, самоуверенность, Галина Владимировна? На самоуверенность, я не знаю, но мне все-таки кажется, что это такое всеобъемлющее понятие, и оно сродни гордыне. А вот уверенность в себе – это все-таки вера в Бога, которая находится внутри нас. Это наш стержень. Ну, конечно, вы являетесь постоянной слушательницей программы «Серебряные нити». Кого слова я всегда вспоминаю в таких случаях. Это правда очень важно. И я все, извините уж, Галина Владимировна, если не помните, я в таких случаях вспоминаю слова Юнга. Он писал: «В основе свободы и автономности индивида, в основе его уверенности в себе лежат не этические принципы, какими бы возвышенными они ни были, и не убеждения, пусть даже самые твердые, а всего лишь простое эмпирическое осознание, непередаваемое ощущение, очень личной взаимной связи между человеком и внеземной силой, которая действует у него внутри, как противовес миру и его разуму». Я редко повторяюсь, но второй раз в программе цитирую эти очень важные для меня слова Юнга. Но, тем не менее, ведь смотрите, как интересно, Галина Владимировна, они же тоже повисают в воздухе, потому что, хорошо, я чувствую эту личную по Юнгу взаимную связь между человеком и внутренним Богом внеземной силы. Но что же делать, если эта уверенность позволяет человеку совершать преступление? Ну, вы знаете, честно... Ну, понимаете, ведь в действительности сложно все, потому что не хочется об этом сегодня вспоминать, но какой-нибудь маньяк, да, скажет, истинный насильник, серийный убийца, скажет: меня ввел Бог, это я правильно поступал. И скажет это еще и в лицо судьям и следователям. Такое бывает. По-своему эти люди абсолютно уверены в себе. Конечно, их уверенность безумие. Ну, как отличить одно от другого? Что такое неуверенность в себе, Галина Владимировна? Неуверенность в себе, я думаю, что это все-таки неверие в свои силы, в свои возможности. И как раз, когда у человека не хватает того самого стержня. Но каждый человек, в общем, это тоже, конечно же, не моя мысль. Да, и уж я не знаю, кому она принадлежит первому, мысль о человеческой уникальности. Очень многие и психотерапевты, и философы говорили, что человеческая жизнь каждого человека. Она индивидуальна. Она индивидуальна, но кроме того, она абсолютно уникальна. Если рассматривать теорию вероятности, то шансы, что мы с вами нет, вообще появились у нас эти шансы больше. Что эти шансы, что мы появились на свет Божий, практически равны нулю. Да? То есть, если посчитать степень вероятности того, что мои мамы и моя мама и мой папа, люди из очень разных слоев общества, встретились в результате той дикой пертурбации, которую произвела революция, да, никто не погиб ни в гражданской, ни в отечественных войнах, ни в революцию, и так далее, если откручивать назад, то выяснится, что наша индивидуальность, вот та самая, настолько маловероятна, что признать, что она появилась случайно, практически невозможно. Да, такой Джеф Грэхэм, великий психотерапевт американский, начинал свои семинары с того, что говорил о том, что мы являемся, это я уже даже не про историю, про то, что мы являемся плодом невероятного соревнования сперматозоидов. Примерно около миллиона сперматозоидов устремляются в гонку друг за другом для того, чтобы, как сейчас на Олимпийских играх, для того, чтобы достичь яйцеклетки. И достигает только один. И, наверное, этот выбор в общей сложности произошедший отнюдь не случайен. Но, тем не менее, большинство из нас чувствует некую свою случайность на белом свете. Случайность, ненужность... А в чем вот неуверенность в себе как некий временной срез, событие, она как выражается? Что самое главное в неуверенности? Самое главное в неуверенности, когда не сбывается то, что мы задумали. Или не так. А вообще человек сам себе Бог, на самом деле. Бог или дьявол? Спасибо большое, Галина Владимировна. Здравствуйте, Ирина. Я, да. Да, если вы Ирина. Да. Вы знаете, меня давно беспокоит вот такой вот вопрос. Мы живем на разных континентах, разной национальности. У нас разный, как говорят, менталитет. И как вот Зацепин, композитор, сказал... То, что за что бьют в морду в России, за это поощряется в Америке. Поэтому у нас у всех разные понятия о добре и зле. А меня-то лично волнует вот какой вопрос. И давно я хотела об этом поговорить. Много литературы читала военной. И там были, например, известные. Печковский был такой, обладал очень красивым голосом. Оказавшись в оккупированной территории, он первым немцем был очень доволен, очень уверен, имел большой успех. Немцы тоже были довольны. Вот. После того, как территория была освобождена, это Ленинградская область, Старая Луга, он... Только тогда почувствовал себя побитым или как-то неуверенным. Вот он когда почувствовал себя неуверенным. Такие же примеры и в других встречала я. Все мы читали Грин «Алые паруса». Ну так вот, его жена работала переводчицей у немцев в гестапо или там, в какой-то другой организации. И при этом она себя очень хорошо чувствовала. Когда ее сослали куда-то после войны, она, значит, говорит, что она репрессирована. А вот я лично не считаю, что она репрессирована. У меня всегда только один вопрос. И вопрос этот вечный. Это некая наша абсолютная уверенность в себе. И... Вот это наша извечная попытка достичь уверенности в себе за счет другого. Понимаете, какая штука? Никто не знает, как чувствовала себя жена Александра Грина, когда прислуживала нацистам. В ее шкуре там вас не было. И никто не знает, как чувствовал себя тот певец, когда он им же пел. Все то, что мы... Все то, что сейчас прозвучало, на мой взгляд, суд. На суд победитель, тем более в такой жуткой войне, тем более в таких кошмарах, вне всякого сомнения, свое право имеет. Но суд... тоже не есть уверенность в себе. И, может быть, если бы нам чуть меньше хотелось бы судить, мы бы чувствовали себя увереннее. Или если бы мы умели не считать суд уверенностью в себе. Я все время повторяю слова Виктора Франкла, сказанные им одному священнику. Он, священник, пришел к нему однажды и спросил психолога. Психолог спросил священника: «Скажи, пожалуйста, а ты смог простить тех, кто мучил тебя в концлагере?» Священник подумал и ответил: «Нет». И тогда психолог сказал ему: «Ты знаешь, это значит, что ты все еще находишься в концлагере». А не уверен я, что там, в концлагере, где... все, кто не с нами, те против нас, есть уверенность в себе. Совсем не уверен. Впрочем, конечно же, возможно, я не прав. Ну что ж, пришла пора послушать еще одну уверенную мелодию. Ну, просто для того, чтобы подумать. You couldn't dance at all, but now you're on. The way you Texas hop, the way you jump and rock. Talk to me, baby. You're doing fine in Rio, the way you jump and rock. All right. You're doing fine in Rio, the way you do the rock. But how am I doing now? And everything's all right. But when we do the boogie woogie. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим об уверенности и неуверенности в себе человеческой. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за то, что вы продолжили тему об уверенности в себе. Мне кажется, это действительно очень важная тема. Но лично про себя я бы не могла сказать, что я уверенный в себе человек. Но все-таки я думаю, что и уверенность, и неуверенность в себе – это две стороны одной медали. И этой медалью является способность человека к выбору. У нас всегда есть свобода. Мы можем выбрать один из каких-то путей, одно из каких-то решений. И при этом, какое именно, зависит от нашего внутреннего голоса, от того, что он нам подскажет. Мы решаем это как-то интуитивно, это не какое-то логическое решение. Но я бы еще здесь выделила второй этап, когда мы выбрали то, что нам необходимо, мы почувствовали это, нам нужно решиться и выполнить эту задачу. Поэтому здесь также важна уверенность в себе. Но в то же время неуверенность позволяет человеку встать на место другого, понять другую позицию, прислушаться к другим мнениям и, возможно, изменить свой путь, свою дорогу. Потому что, возможно, она ведет к ошибочному пути, и, может быть, мы ее неправильно выбрали. Кроме того, не зря поется в песне «Если веришь, сказка оживет». То есть, я думаю, для того, чтобы решиться вот на этот второй шаг, нам необходимо верить в то, что мы можем менять мир. Наше «я» связано с чем-то, нечто большим. С тем, что вы, например, в тренингах называли имплицитным порядком. Я думаю, именно тогда мы сможем быть уверенными в себе. Спасибо, Наталья, город Москва. Спасибо большое, Наталья. Мы что-то очень много говорим про внутренний голос, только никак не вспомним слово «совесть». И, наверное, сейчас это не модно, но ведь он действительно существует. Неуверенность в себе вообще всегда связана с выбором. Человек неуверенный не может выбрать, сделать следующий шаг, поскольку не может выбрать из некоторого числа имеющихся возможностей, как Буриданов осел между несколькими охапками сена. При этом он давно неуверенный человек. Разучился чувствовать, чего он хочет на самом деле. Кстати говоря, как он разучился чувствовать и того, чего он не хочет. Потому что в жизни человеческой есть поступки, которые человек не может сделать, не может совершить, потому что просто какой-то голос внутри его постоянно останавливает. Самоуверенность – это действие, преодолевающее этот останавливающий голос. А уверенность в себе – это умение на него опереться даже тогда, когда голос совести запрещает действовать. Только уверенность в себе – это отношение, отношение к своему внутреннему содержанию. А если я не могу совершить какой-то поступок, мучительно топчусь, понимаю, что в целях карьеры, денег его сделать надо, но не могу переступить через себя, значит, я и не делая этого поступка, все равно остаюсь уверенным. Здравствуйте, Виктор. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. И всем слушающим. Ну, если коротко ответить на вопрос ваш, который поставили, чем отличается уверенность от самоуверенности, то я бы начал вот именно с самоуверенности, считаю, что это гордыня. И заключается она именно в самомнении, когда человек уже перестает слышать, видеть и понимать происходящее вокруг себя в качестве того, что может быть оказаться полезным. Он просто утверждает свое. Тут больше начинает проявляться именно гордыня, когда человек не согласуется с происходящей вокруг реальностью, пробует утверждать и даже не задумываясь над тем, что окружающее может быть более важно и точно правильно, чем то, что он имеет внутри. Виктор, уверенность в себе. Виктор, можно перебью вас? Да-да. Я знаете, что хотел сказать? Но ведь на самом деле вся реальность может быть не права. В каком смысле не права? Да в любом. Социальном. Ну, мы сейчас живем, я не знаю, в реальности развлечений, о которых мы много говорили. Да? Понятно. Ну, скажем, трудно ее назвать какой-то справедливой реальностью. Правда? Ну, это же оценки. А здесь имеется в виду, что человек вообще опирается только на мнение, свое понимание, а не исследует то, что происходит рядом. Я в этом смысле говорил. А уверенность в себе – это просто вера в свои силы. И человек уже уверен в себе, он знает, в общем-то, свои сильные и слабые качества. И здесь ее можно обрести только двигаясь по жизни в реальности. То есть это... Вот хотелось бы, прежде чем ответить на этот вопрос, посмотреть на тот вопрос, что такое вообще вера в принципе. Поэтому тут необходима еще одна передачка. Но коротко попробуем. Могу сказать то, что человек, идя по жизни и совершая какие-то шаги, он приобретает опыт. Так это и есть, в общем-то, для человека вера. Он верит, что его шаги будут во благо, что они будут хорошие. И даже если не зная, он не знает, чем закончится его усилие, но он верит в хорошее. И тогда он приобретает... А что такое хорошее? Силу. Ну, серьезно, Виктор. Хорошее – это доброе. Это и есть именно божественное. То есть именно так. А доброе – это конкретная помощь ближним. Это не какие-то обряды, молитвы, там, ритуалы бесконечные. Нет. Это конкретные действия по вере, по истине. То есть человек жаждет принести, быть полезным тому, кто рядом, помочь конкретно руками, поддержать его, как бы чувственно поддержать, выразить уверенность в том, что ближний справится. То есть это доброта, это значит, человек никогда не позволит себя обидеться, осудить кого бы то ни было. В этом вера проявляется, а не в каких-то упражнениях, там, умозаключениях и так далее. Именно конкретное действие по вере, это вот самому дарит то, что в душе заложено. А там светлое, доброе, но слабенькое. Так вот, верующий человек, это уже не вредоносный человек, это уже полезный человек, он не агрессивный. А неверующий только... же проявляется в широком диапазоне, от маленькой то есть, доброты то до агрессии. То есть, если, вот, человек, да, вот. Если человек объявляет себя неверующим, ну вот он атеист. Он... На здоровье имеет право. Он может быть только самоуверенным. А уверенным быть не может? Нет, может. Дело в том, что закон веры, он не предполагает на себе обязательно божественного света. Один человек верит в божественное, его сотворяя, другой верит в другое что-то. А и... вот этому другому, как это объяснить? Спасибо большое, Виктор. Не нужно объяснять. Нужно каждый делать то, что понимает, как правильно. Это зрелость, духовная зрелость. Пусть сам сделает каждый выбор. Не нужно объяснять. Не согласен, потому что уж больно это подход такой. Вот у нас несколько столетий как-то учили не объяснять. Духовный выбор сделает, сам в храм придет. Не очень мне нравится этот подход, но как бы, возможно, он и правильный. Но я же психотерапевт, мне остается только объяснять. Объяснять я это пытаюсь всякий раз по-разному, но давайте попробуем все-таки послушать сначала Валерия Ильича. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Ильич. Добрый вечер. Это как там, доброй ночи, как там правильно сказать. Что такое? Вот я слушал внимательно вас, долго. Мне кажется, это ерунда. Угу. Я так думаю. Что? Это все доводы, поучения... Вот у вас очень приятный голос хороший, он успокаивающий. Это первое ваше достоинство, очень большое. Я вас постоянно слушаю, но мне кажется, это доводы. Ну? Доводы. Я думаю, как вот, вот не знаю, как вам сказать бы, как бы, по... Валерий Ильич... По конфете. А вот скажите другое. Да, ну... Вот в чем смысл жизни человеческой? Ой, вопрос... Чего человек должен в жизни и хочет в жизни достичь? Вопрос, ох, очень... Не то, что он, как бы, там тяжелый или тонкий, но... Мне кажется, ответа на него нету. Мне так кажется. Я так думаю. Спасибо. Спасибо, Валерий Ильич. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Это вас опять, я вам звоню из Новочеркасска. Очень приятно. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Я хочу сказать следующее. Всю жизнь я была неуверенным в себе человеком. И когда я училась в школе, была пионеркой, комсомолкой, меня мучил вопрос. Как бы я поступила на месте Зои Космодемьянской? И я была не уверена, что я смогла бы вынести все муки и пройти через те испытания, через которые прошла она. Когда я стала взрослее и читала много книг, то я задалась таким вопросом, что я не уверена в себе и не знаю, как поступила бы, если бы передо мной встал такой вопрос. Либо я что-то предам, даже какие-то сокровенные свои чувства, или я должна сделать выбор, или дети, семья, или предательство. Вот когда мы осуждаем предателей очень часто, вы извините, я понимаю, что мое мнение, конечно, расходится с мнением многих, я не знаю, как бы я поступила. И вот эта неуверенность, она сопровождает меня в жизни постоянно. Спасибо большое, Татьяна. И мне кажется, что это позволяет только... Спасибо большое. Пусть на последних минутах, но о чем-то невероятно важном. Мы чаще всего имеем право и чаще всего говорим про уверенность в себе, как про набор некоторых убеждений, которые позволяют человеку действовать напролом. На самом деле это самоуверенность. А уверенность – это такое чувство. Понимаете, чувство? Она на самом деле логически, даже без веры, обосновывается очень просто. Конечно, за две минуты трудно сказать, в чем смысл жизни, но я все время говорю, что так или иначе каждый человек знает, чего он хочет, чего хочет его гордыня, чего хочет его самолюбие. Мы хотим... зрелыми, юными, старыми, уважения, нашей собственной значимости в глазах других людей. Другой человек является критерием уверенности. Если мы действительно хотим, чтобы нас уважали, мы каждый раз должны поступать так, или пытаться поступать так, чтобы вызвать у других людей уважение. Обратите внимание, ни страх, ни боль, даже не верноподданнический наклон спины, а уважение. Уважение мы жаждем. А для того, чтобы добиться уважения, мало переть напролом, доказывая собственное мировоззрение. Нужно еще уметь сомневаться. Уверенность в себе невозможна без сомнений, без обращения к тому самому, что Галина Владимировна называла Богом, Юнг, внутренней внеземной силой. Только я и Наталья имплицитным порядком. Это умение слушать голос своей совести, который звучит очень тихо и ведет к сомнениям. Без этого, без слабости, уважения не добьешься. У нас есть гениальный редактор программы Екатерина Галенкина, которая вспомнила по этому поводу химическую метафору. Дело в том, что... твердому веществу очень трудно вступить в реакции. Мы в быту, в большинстве своем, пользуемся понятием раствор. А раствор – это субстанция, внутри которой вещество находится в ионах. То есть в недооформившемся, в неуверенном в себе состоянии. И нормальная человеческая жизнь – это поиск общего, единого центра всех этих ионов, которые приводят к кристаллизации, потом опять к сомнениям, опять мы разбегаемся на ионы, и снова у нас появляется кристалл убежденности. Но без этих двух состояний человек жить не может. И каждый раз, думая о другом, он должен научиться чувствовать, как же все-таки сделать так, чтобы он тебя уважал. Вот, собственно, главное, что я успеваю сказать сегодня. Спасибо всем большое, спокойной ночи. А да, я хотел напомнить, что около недели назад умер Селлинджер, великий писатель и автор книги «Над пропастью во ржи», которую, как я надеюсь, большинство наших радиослушателей читало в юности. Вот что интересно. Последние 50 лет он провел в полном добровольном заточении у себя на ферме. Он не давал интервью, ничего не публиковал, ничего не писал, категорически отказывался от общения. А давайте поговорим о книге «Над пропастью во ржи», если вы ее помните, и о том, зачем же все-таки великий автор, который создал целое поколение, заточил себя на 50 лет. С чего бы это вдруг человеку может прийти в голову такое решение? Спасибо всем. Спокойной ночи. Будьте уверены в себе. I get a thrill, but when he does that wiggle, I can't keep still, 'cause he's a tough lover, yeah, yeah, he's a tough lover, woo, a tough lover, yeah.